Глава 19. Проклятый лес. Мелкие лесные зверьки с удивлением наблюдали за белым призраком, который пробирался сквозь лесную глушь. Такого они никогда не видели. У призрака была длинная грива, хвост и три бездельника на спине. Белый конь осторожно шагал по влажной чавкающей земле. Под копытами периодически хлюпало. Серый брезгливо дергался, когда ноги проваливались в грязь по бабке. «Хорошо тебе». «Это почему?» «Потому что шерсть, а меня комары едят заживо». «Знаешь, не очень шерсть помогает, а мне их бить нечем». «Хвостом?» – ехидно спросила наездница. Серый настолько выразительно посмотрел на девушку, что та поспешила извиниться перед конем. В конце концов, именно он тащил на себе всю остальную компанию, а ехать верхом намного приятнее, чем шлепать по грязи. Неприятное было место. Тусклый свет с трудом пробивался сквозь плотные кроны деревьев. Заросли по сторонам смыкались непролазным переплетением сучьев и веток. Болотистая земля чавкала под ногами. И еще комары. Если бы не остатки древнего тракта, поверх которого было несколько свободнее, дорога оказалась бы уже полностью непроходимой. Конь уже привык бегать рысью, а то и галопом. Поэтому простой шаг казался медленным и унылым. Но здесь не разбежишься. Вдоль дороги то и дело попадались древние каменные столбы, заросшие мхом. Они некогда отмечали тракт, а может быть и отсчитывали расстояние. Серый сначала вздрагивал, принимая очередную тень на обочине за притаившегося врага, но потом привык. Время от времени Серый с опаской поглядывал назад. Если за ними действительно открыта охота, то чем медленнее они едут, тем скорее преследователи их настигнут. Серый надеялся, что зверь подох под завалом в башне, но лучше рассчитывать на худшее. И где гарантия, что не появится еще один? Очень не хотелось встретиться с подобной хренью посреди чащобы. Или со стаей волков, решивших снова поохотиться на большого и вкусного коня. Вдруг Серый вернутся? «Орис!» Серый тихо заржал и мотнул головой. «Да, хозяин?» Конь недовольно всхрапнул. «Ну как его отучить?» «Что это вообще за звери? Ты слышал о таких?» Серый постарался подробно описать ночных охотников на примере черной тигрицы, телой которой нашли утром. «Это и есть когти огненного стража?» Похоже, Хорис побаивался произнести имя великого тигра вслух. «Да, они так выглядят. Слышал о таких?» «Я слышал», — подумав, сказал куница. «Архайны. Огромные черные кошки. Говорят, такие водятся на юге. Но их мало кто видел, потому что они убивают всех, кого встретят. Но если ты понравился Архайну, то он сначала задаст тебе один вопрос. Если ответишь неправильно, разорвет на части. А правильно ответишь и...» «Значит, они говорящие?» Серый вспомнил призрачный голос в своей голове. Черная кошка определенно разговаривала с ним. Пыталась, по крайней мере. «Наверное, расспрашивают что-то». Кун махнул хвостом. «Но вообще я всегда думал, что это все сказки. Как единорог, грифоны или великаны?» «Значит, не совсем. Так что будет, если правильно ответить?» «Торхайн будет верно служить тебе. Но я в такое не верю. Будь я не маленьким Тринни, а огромным зверем, я бы не стал служить кому попало». «Резонно. Жаль, что та кошка не задавала никаких вопросов, а сразу решила меня убить. А в сказках не говорится, насколько быстро они бегают?» «О чем вы там секретничаете?» вмешалась стая. «Да ерунда всякая». Можно сказать, что Серый нервничал. Он прямо ощущал неприятности, висящие у него на хвосте. В каждом древесном скрипе или шелесте за спиной ему чудился черный тигр, готовый догнать и разорвать на части. С каким удовольствием он снова оказался бы на равнине, где можно бежать и бежать без оглядки, опережая ветер. Но пока все было тихо. Пассажиры развлекались изучением языка. Макс влез в опустевшую сидельную сумку и дрых там внутри, свесив наружу длинный хвост. Но напряжение витало в воздухе. В Китае есть такая пословица. «Боятся волка спереди и тигра позади». Это прям про нас. А что она означает по-русски? «Стоять в нерешительности». «Тогда не про нас. Мы не стоим, а идем», — Серый фыркнул. «Точнее, это я иду, а вы едете на мне». Куница вертел головой по сторонам. «Лес словно мертвый. Чуешь?» Конь потянул носом. Нет, запаха мертвечины он не ощущал, но лес вроде как испортился. Давно не было слышно ни зверя, ни птицы. Деревья вдоль дороги стоят, без листьев, словно иссохшие скелеты. И действительно мертвая тишина. «Смотри внимательно», — сказал он кунице. Затем, подумав, повторил для всадницы. «Ага». Чем дальше они двигались, тем тяжелее становился камень на душе. Идти дальше решительно не хотелось. И отвернуть нельзя, дорога всего одна. Серый не сомневался, стоит им только сойти с путеводной линии из каменных столбов, как он мгновенно заблудится. Или влезет в какое-нибудь болото. Здесь он даже в куньем чутье был не уверен. Уши коня двигались, пытаясь найти опасность. Но единственный звук издавали его собственные копыта. Наконец, ощущение опасности стало просто невыносимым. Серый замедлил шаг, почти остановился, и в этот момент все началось. Еле слышный влажный шлепок. Еще один. Уши коня дернулись. Серый уже понимал, что происходит что-то непонятное, но пока не понимал, что именно и где. Наверное, здесь бы ему и пришел конец. Но Серого спасли его лошадиные глаза со своим феерическим, почти круговым обзором. Заметив краем глаза движение позади себя, Серый перевел взгляд за спину, чтобы увидеть, как из грязи поднимается длинный изогнутый корень с острым наконечником. Не задумываясь, конь прыгнул с места вперед. Тая взвизгнула. Острый корень резко взметнулся вверх в том самом месте, где мгновение назад был живот коня. Но вместо того, чтобы выпустить жеребцу кишки, только рассекся свистом в воздух. Серый уже был далеко. «Смотри!» Гневное ржание замерло в горле. Серый ошеломленно смотрел, как впереди, под деревьями, возле дороги, начинают медленно шевелиться и вылезать из влажной почвы зловещие петли. От такой картины конь только прибавил ходу. Серый забыл об осторожности. Он рисковал на таком бегу влететь в заросли, в дерево или споткнуться и повредить себе что-либо. Но жизнь дороже. Грязь разлеталась из-под копыт. Не дожидаясь советов отсадницы, конь резко смещался вправо-влево, огибая рысью отдельные деревья или кусты. Один из корней начал было вылезать прямо перед конем, и Серый прыгнул вверх, пролетев над ним. Плеть дернулась вслед за скачущей лошадью, но конь оказался быстрее. Еще дважды Серый взлетал в воздух, когда новорожденная плеть пыталась схватить его за ноги, а потом жуть начала отставать. Конь в своем беге опережал просыпающийся лес и мчался по бывшей дороге, которая становилась все более свободной, оставляя за собой мерзкое хлюпанье и разочарованный скрежет. Через несколько минут Серый с удивлением заметил, что дорога почти не заросла, и даже видны остатки покрытия. После этого конь с разбега влетел на маленький каменный мостик, переброшенный через речку, проскочил через него и остановился только на противоположной стороне. Тяжело дыша, конь повернул голову, придая ушами. Никого. Дорога была пуста, их не преследовали. «Смотри!» Тая дергала его за гриву. Деревья на этой стороне были не голыми, не высокими и не сухими. Их изогнутые ветви были покрыты листьями, а из глубины леса слышались робкие голоса птиц. Каменная кладка мостика на их стороне заросла мхом. С той стороны речки послышалось недовольное ворчание, которая постепенно удалялась и вскоре затихла совсем. Кажется, выбрались. «Ты это видел? Что это за жуть?» «Еще как. Понятия не имею». Девушка мелко дрожала. Серый смотрел на нее с сочувствием. Тая обхватила себя руками, чтобы успокоиться. «Мало нам было прошлой ночи. Когда вернемся, я американские ужасы буду смотреть как комедии, хихикая и показывая пальцем». «Если вернемся». «Никаких если». Конь нервно схрапнул и топнул копытом. «А я вот думаю, когда же мы сдохнем? Не может же нам вести до бесконечности». «Не говори так». «Почему?» «Мы выжили не потому, что нам везет. То есть, конечно, отчасти и поэтому, но не только». «А почему же?» Хорис с любопытством вертел головой, наблюдая за спорщиками. Вспомни ночной кошмар. Почему мы выжили? Потому что мне было предвидение. Потому что ты сообразил встать возле идола. Вспомни мост с каменными стражами. Почему мы выжили? Потому что кое-кто сообразил перебежать через него галопом. А сейчас? Почему нас не прикончили в городе? Потому что кое-кто сообразил и оставил страховать куницу с луком на крыше. Не подумал об этом. А стоило бы. Палец стаи гневно ткнул коня между ушами. Мы выжили, потому что ты умный, Серый. Умный, осторожный, сообразительный. Не стоит недооценивать себя. Не думал об этом. Растерянно повторил конь. Так подумай. Если бы на твоем месте оказался Макс, мы бы померли в первый же день. Протестующий вопль обезьяны остался без внимания. Вы так интересно ссоритесь? Лапка Хориса коснулась волшебного гребешка. Но нам лучше не задерживаться. Серый передал Тае сообщение куницы, и конь с девушкой, не удержавшись, дружно расхохотались. Одна звонким смехом, а второй громким заливистым ржанием. Хорис и Макс дружно смотрели на них с недоумением. Серый еще сильнее рассмеялся при виде их озадаченных мордочек. «Мне это напоминает Толкиена», — наконец сказал конь, отржавшись. «Шли они, шли, шли, а вокруг всякая дрянь. Только там хоббитов двое было». «И кто из нас Фродо?» — поинтересовалась Тая. «Кому кольцо нести?» «Я, конечно!» — заржал Серый, сбившись с шага и махнув передней левой ногой с золотым браслетом. «Нет уж, я буду Фродо, а ты будешь Сэмом, поскольку тащишь меня на своей спине». «Тебе тоже нравится «Властелин колец»? Я его 10 перечитывал». «И тебе тоже? Здорово! Я прочитала книги и оба фильма пересмотрела, и американские Джексона, и наши «Сказания о кольцах» от Джана и Моу. Ты их видел?» «Конечно. Джексона скачал, а на Джана в кино ходил. А ты помнишь?» И конь со всадницей оживленно принялись сравнивать и вспоминать любимые моменты, пока Хорис, наконец, не выдержал и не попросил ему объяснить, о чем вообще идет разговор и что такое фильм. Изящная арка возвышалась совсем недалеко от дороги, высокая и почти целая. Под ней проходила вымощенная дорожка. Как ни странно, она тоже сохранилась относительно неплохо. «Похоже, нам сюда». Серый почти не колебался. Элегантная арка с орнаментом в виде лошадиных голов, красивая, обвитая плющом, выложенная из белоснежного камня, хоть и потемневшего со временем. Если это не вход в святилище кобылицы, то он китайский император. Один только недостаток. С красотой врат жутко контрастировали два волка, повешенные за шею по обеим сторонам от входа. Звериные тела безжизненно свисали вниз, из оскаленных пастей вывалились языки. Такая инсталляция Серому совсем не понравилась. «Весело здесь живут, дружно». «Гринписа на них нет», — неловко пошутила Тая и осеклась. «Считаю», — передал Серый через гребень. «О встрече с Корном и прочих последствиях здесь лучше помалкивать и вообще делать вид, что ничего не было». «Думаю, ты прав». Загривок коня отозвался слабой вспышкой боли. Серый споткнулся. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросила всадница. «Вроде да». Копыта коня звонко цокали по шестиугольным каменным плитам, пока команда дружно смотрела по сторонам. В этих местах не ощущалось древней жути, но лежала невидимая печать запустения. Некогда здесь, видимо, был дворец или большой обширный храм с красивыми каменными строениями, но сейчас все пришло в негодность. Заросли наступали на дома и почти поглотили их под собой. Из зелени выступали стройные мраморные колонны, заросшие, обвитые длинными лианами. Только вымощенная дорога оставалась почти нетронутой, но по сторонам к ней тянулись густые заросли. Однажды конь решил сойти с дорожки, чтобы подойти поближе к развалинам, и услышал отчетливый хруст под копытами. Замер, посмотрел вниз. Под ногами в высокой траве лежали разбросанные во множестве беспорядки хрупкие белые кости. Показалось, что они были как человеческими, так и звериными. Дела. Плохой признак. Серый нервно заржал, попятился и вернулся обратно, осторожно переступая копытами. «Ну вот, никого мы здесь не найдем», – расстроенно сказала Тая. «Не спеши», – возразил Серый. «Кто-то же повесил тех волчар». «Может, тут народный мститель завелся?» — мрачно ответила девушка. «Так не любит волков, аж кушать не может. Я, кстати, вполне его понимаю после вчерашнего. Хорис, а ты что скажешь?» «Я не чувствую здесь смерти. Все эти кости, они очень-очень старые». Тихо!» Куница приподнял лапку, призывая к вниманию. «Я кое-что слышу». «Вода!» Серый навострил уши. «Это плеск воды!» Покосившись на спутников, конь решительно пошел по направлению к воде. Не просто же так она шумит. Этот небольшой дворец казался почти целым. Поблизости не было ни залежей человеческих костей, что остались где-то позади, ни слоя пыли. Но и признаков жизни тоже не было. Серый остановился у дверей, из которых слышался плеск. Скромный портик с мраморными колоннами обвили лианы. Конь подумал, что это подходящее место для жителей, но будут ли рады им хозяева? «Проверь!» Конь мотнул гривой по направлению к двери. Хорис соскочил со спины и прокрался на разведку. Серый повернул уши, внимательно вслушиваясь, не донесется ли шум драки. Но Хорис быстро вернулся обратно и приглашающе махнул лапой. Конь последовал за куницей. Большой светлый атриум, открытый центральный дворик без крыши, занимал добрую половину дома. В его центре располагался красивый мраморный бассейн с прозрачной водой, наполняющийся из трубы. Этот крохотный водопадик и производил услышанный издали шум. Крытые галереи окружали атриум по сторонам. Каменные шестиугольные плиты покрывали пол. Местами на них лежали сухие листья, но в целом дворик был на удивление чист и симпатичен. К разочарованию всей четверки вокруг не было абсолютно никого, ни души. Только несколько птиц снялись с крыши и улетели подальше. «Ты никого не чуешь?» – грустно спросила Тая. Хорис влез Серому на спину и встал столбиком, принюхиваясь. Серый огляделся по сторонам, придая ушами. Тишина. На древних каменных стенах лежала печать времени и запустения. Видимо, хозяева этого места покинули его давным-давно. В дальнем конце атриума, возле бассейна, конь заметил возвышение, похожее на маленький постамент. По логике, там могло быть изваяние местной богини, и действительно, поблизости Серый заметил обломки. Но от самого памятника осталось только одно чудом уцелевшее изящное каменное копытце. «Ну вот!» Девушка выглядела расстроенной, едва ли не сильнее коня. Серый отнесся к неудаче спокойнее. Подумав, конь решил, что он, видимо, и не особенно рассчитывал на святилище. «Забей!» – сказал Серый. «Поищем в другом месте, мир большой». «Ладно!» – Тая вздохнула, а потом решительно посмотрела на бассейн. «Вы как знаете, а я купаться». Конь с куницей переглянулись. Все равно день клонился к вечеру, а это место выглядело достаточно безопасным. Не похоже, чтобы его недавно посещали непрошенные гости. Возможно, остатки ауры древнего святилища как-то хранили его от неприятностей или просто удаленность от жилых мест. Свежая вода, крыша над головой. Все лучше, чем ночевать посреди леса, который иногда еще и пытается тебя сожрать. Конь внезапно понял, что тоже хочет искупаться. Шерсть пропиталась соленым потом. «Остаемся до завтра здесь». Возражений не последовало. Раздевающаяся девушка уже сбросила большую часть одежды. Конь возбужденно всхрапнул. «Расседлаешь меня?» – попросил Серый, любуясь. «Тоже хочу поплескаться». «Вам нравится вода?» – фыркнул Хорис. «А тебе нет?» «Тыни тоже любят воду. Но люди редко ходят грязными». С этими словами конь расстегнул свой пояс. Оставшись одетым только в шерсть, Хорис внезапно сиганул в бассейн прямо со спины коня и почти бесшумно вошел в воду. Серый видел, как куница ловко проплыл под водой половину бассейна и вынырнул на середине, довольно отфыркиваясь. «Эй!» – возмущенно заржал Серый. «Расседлать!» Хорис вылез из бассейна с довольной мордочкой. С него ручьем лилась вода. Прыгать в бассейн Серый, конечно, не стал. Как-то не солидно для коня, да и опасно. Слишком он тяжелый для акробатики. Зато с дальней стороны в бассейн вела мраморная лестница с широкими ступенями, по которым конь и спустился. Сверху ступени казались скользкими. Серый осторожно переступал копытами и смотрел под ноги. Не навернуться бы. Прохладная вода ласкала уставшее тело. Чертовски приятно купаться без надоевшей сбруи. Войдя по грудь, конь с удовольствием опустил морду и начал пить. Красота! Тая обняла Серого за шею. Теплая! Субтропики. Конь скосил глаза. Но главная красота не здесь. А где? Вот здесь. Серый нежно коснулся губами ее плеча. И здесь. Хулиган. После купания Серый поднялся наверх и лег на влажные каменные плиты. С тела коня стекали струйки воды, и казалось, что вместе с ними исчезает усталость, растерянность и страх. Непрерывное напряжение, заполнившее его тело, не исчезло совсем, но отступило. Конь надеялся, что надолго. «Когда тебя постоянно пытаются убить, — подумал Серый, — иногда нужно просто хорошо искупаться». Выбравшись из бассейна, Тая плюхнулась прямо на Серого, бесцеремонно используя его теплый бок как постель. Стало тихо. Негромко плескалась вода, навевая дрему. «Неплохо!» — приятный мелодичный голос нарушил тишину. «Оказывается, у меня гости!» «Ой!» Четверо путешественников замерли, застигнутые врасплох. Даже чуткий Кун вскочил от неожиданности. «А теперь расскажите, кто вы такие и зачем явились в это место?» Интерлюдия. Мастер. Высокая башня дворца, казалось, касалась неба. Острый шпиль пронзал облака, исчезая в ледяной холодной выси. Вокруг башни велась лестница, бесконечная, ажурная, едва висящая в воздухе. Слышался приятный звон водопада. Но проход наверх преграждала дверь, украшенная сложным серебряным узором, и двое стражников возле нее. Райан молча стоял возле стены, сложив руки на груди. Спокойствие, концентрация. Нет желаний, есть цель. Черный капюшон надежно скрывал лицо. Стражники смотрели на него с испугом, нервно сжимая оружие. Райана это не беспокоило, сегодня он совершает дневной визит. «Вы быстро!» Управляющий, сопровождаемый небольшим отрядом охранников, вошел, торопливо вытирая полное раскрасневшееся лицо. За ним семенил перепуганный слуга. «Простите за негостеприимность, меня должны были предупредить». «Я не стал представляться вашей страже», — равнодушно сказал Райан. «Вы сами добрались до входа в башню?» Глаза хозяина расширились. «Мог бы и дальше, но я пришел на переговоры, а не на работу». «Впечатляет!» Человек нервно потер руки. «Во имя Великой!» Райан сделал ритуальный жест. «К делу?» «Да-да». «А, пойдемте?» «Лишнее. Вы можете изложить здесь?» «Да, конечно». Управляющий повернул перстень на указательном пальце, и их окружила мертвая тишина. «Мне приказано передать вам пожелания моего господина. Есть тех, которых, надо убить». Райан холодно прервал мучение заказчика. «Да». «То?» «Молодая девушка, немного похожа на Иланку, но не она. Вообще не разговаривает на нашем языке. Стройная, черные волосы, едет верхом на белом жеребце. Невероятной красоты, ошибиться сложно. Надо разобраться с обоими». «Убить», – спокойно поправил Райан. «При заказе важно называть вещи своими именами, чтобы потом не было недоразумений. Кто второй?» «Жеребец. Его тоже убить. В первую очередь». Хозяин ожидал вопросов, но Райан лишь кивнул. У него были и более странные заказы. «А лошадь с перерезанным горлом живет не дольше, чем человек или тринни». «Где?» «Точно неизвестно. Они ехали с запада на восток. На западе или юго-западе, скорее всего. Но могут быть и севернее. Их видели в лесных княжествах, во владениях Корна». «Они опасны?» «Возможно». «Это будет дорого». Повинуясь приказу, слуга поднял шкатулку и открыл крышку. Райан сохранил равнодушное выражение на лице, но это стоило ему усилий. Он бы жестоко наказал своих учеников за такую потерю концентрации. «Вполне достаточно». Кажется, заказчик ожидал более бурной реакции, и на его лице появилось разочарование, которое тут же сменилось облегчением. «Значит, вы беретесь за это дело?» «Да». Райан молча взял шкатулку, не дожидаясь разрешения, и она исчезла под плащом. Я разошлю сообщение остальным. Мы их найдем. Больше ничего? Нет. Заказчик облегченно выдохнул, а когда поднял взгляд, снова никого рядом не было. Конец первой книги.